Глава 13. Господин полицмейстер выбрал себе лучшее место чуть сбоку от штурвала. Отсюда было отлично видно, как далеко на волнах замерла мама Зубатка и как рядом с ее правым бортом поблескивает на солнце серой шкурой крохотная подводная лодка. На палубе рейдера тем временем вовсю суетились матросы, готовя к очередному выстрелу обе пушки. Не желая отрываться от столь увлекательной картины, Шугерт спросил у капитана, направившего корабль на сближение. «Точно они все достали?» «Сам же видел. Из воды сеть подняли. Обычно ее для грузов используют. Потом тали завели на свой подводный гроб, краны туда развернуты. Еще бы чуть-чуть и начали поднимать. Не волнуйся, груз уже у них в трюме. Газовые баки у поплывка для всплытия пусты. Никуда их водяной не денется. Сейчас 3-4 заряда им под маковку положим, шрапнелью причешем, и можно требовать, чтобы сдавались. Погоди чуть-чуть, надо, чтобы парни пристрелялись. Ладно, не буду мешать. Ты у нас человек грамотный в этих делах. И это, девку ты команде обещал, не забыл? Главное, чтобы после развлечений ее следом за остальными рыбам скормили. Мне свидетели не нужны. Шугерт мог быть доволен собой. Многоходовая комбинация, которая тянулась уже какой месяц, подошла к завершению. Когда в мэрию притащили битком забитый драгоценными жабьими камнями сундук, полицмейстер перестал спокойно спать. К сожалению, наложить лапу на сокровище напрямую не удалось. Мэр всего лишь потратился на премиальные и переоснащение сил правопорядка, но амбициозному Шугерту этого было мало. Тем более, что до переезда в Лартана он неплохо успел порезвиться в чужих водах, перехватывая купеческие караваны, но действовал всегда лишь по надежным наводкам, свидетелей никогда в живых не оставлял и старые связи свои на новом месте особенно не афишировал. Ну а когда неожиданно даже для себя из обычных постовых быстро занял самую высокую должность в управлении, то и вовсе предпочитал держать язык за зубами о прошлых похождениях. Но вот камни... Такой куш позволил бы забросить опостылевшую за 2 года службу и убраться в более приличные места. Выживет Лартана или загнется окончательно, кому это в самом деле интересно? Лучше открыть какое-нибудь дело или просто прожигать жизнь, ни в чем себе не отказывая. И насквозь гнилой внутри оборотень в полицейской шкуре не мог поверить, что кто-то не припрячет часть добычи на будущее. Поэтому и пытался выследить, куда Каппа прибрал вожделенные камни или еще чего из подводных сокровищ. И неожиданный выход с мамой Зубаткой на тайную операцию как нельзя лучше ложился на уже созданную в голове картинку. Значит, капитан Ностро поддерживает своего протеже, вместе они достают со дна что-то очень ценное, потом уходят в Монторса или куда подальше для продажи, возвращаются в родной город с деньгами или вообще машут ручкой и исчезают в более обжитых и спокойных районах. Не зря ведь на борт водяной сгреб всех дружков-приятелей. И вот они прямо сейчас под прицелом пушек, пойманы со спущенными штанами. Их лодка вернулась с погружения и теперь без обслуживания не способна будет удрать обратно на дно. Корыто на якорях, скоро прямой наводкой будут по нему лупить. Ну и у чужого экипажа лишь 2 варианта развития событий. Либо поднять лапки вверх и сдаться на волю победителя, либо за борт. На свежую кровь как раз скоро все местное зверье соберется. Правда, в первом случае все равно пойдут на корм рыбам, но пока будущим покойникам об этом лучше не говорить. Первое орудие выстрелило еще раз, в этот раз подняв фонтан воды рядом с носом мамы Зубатки. «О, почти готово! Следующий гостинец над палубой рванет!» — обрадованно заорал капитан рейдера. «Кормовую сейчас вилочку оформит и начнем гвоздить!» Первым на обстрел среагировал Ярый. Он буквально в 2 прыжка оказался на баке, где стояла маленькая кургузая пушечка под выбеленной солнцем накидкой. Еще перед тем, как подойти к месту высадки, Ушкуй на всякий пожарный подготовился. Снаряды лежали рядом в ящике, только крышку сброси уже под рукой. Все было смазано и проверено, а прицельное приспособление бывший наемник лично доводил до ума в мастерскую Перлиты. Поэтому сейчас он лишь поймал вражеский корабль в прицел, прикинул расстояние и в ответ на третий выстрел послал свой подарок. Никто не знает, что сыграло большую роль. Немаленький опыт Ярова или удача. Но первый же разрыв на рейдере оказался рядом с ходовой рубкой. Даже отсюда было видно, как вылетели широкие стекла и палубу затянуло дымом. Взобравшийся следом Данка подал очередной снаряд, а Каппа уже кричал снизу, ныряя в люк подлодки. «5 минут продержитесь, хотя бы 5!» «Продержимся», — процедил в ответ Ярый, прикидывая, куда лучше влепить следующую плюху. «Но вот что потом? У него 2 ствола против нашего одного и калибр больше. Ностра! Гони лишних с палубы и гарпуны остальным! Боюсь, гады сейчас оклемаются и на абордаж пойдут. Судя по головам, там команда раза в 3 больше нашей». Окса хлопнул тяжелой крышкой, провернул запирающий рычаг и спустился вниз поближе к пилотскому креслу. А Каппа уже активировал двигатели и начал экстренное погружение. Какое счастье, что Нао после всех доработок остался все же творением тритонов. Поэтому двигатели не работали на пару, а всего лишь использовали специально подготовленное жидкое масло, получая необходимый для горения воздух напрямую из воды. Да, мембранный механизм был чувствительным к загрязнениям, и в сухом доке завести моторы было невозможно. Для работы всю конструкцию должна омывать соленая вода, но зато сейчас Нао разгонялся с места без подготовки, опускаясь все ниже. Присевший рядом Окса с присущим ему фатализмом заметил: «Чужак мимо пройдет, с кормы к нам подберется и всех на палубе прикончит. С якорей маму зубатку снять не успеем, а заднее орудие к бою не готово. Да и не станет команда жизнями зря рисковать. Станут кричать, что готовы откупиться. Не вояки». «Мы за вояк, Окса. Поднырнем сейчас под килем и на прямую дистанцию выйдем. Подплывем поближе и торпедами гада встретим. Если даже сразу не утопим, то хотя бы напугаем. Корабль и нырнувшая подводная лодка — это серьезный аргумент в драке». «Стрелять в упор. Взрывной волной зацепит». «А мы ниже опустимся. Тряхнет, но вряд ли смертельно. Держись, пора ускоряться». Рейдер выровнял ход и теперь шел вдоль левого борта зубатки. Оба его орудия лихорадочно стреляли, осыпая каботажника градом шрапнели. К счастью, еще один ответный выстрел Ярова заставил большую часть чужих артиллеристов попрятаться, и теперь с чужой стороны садили куда получится. Поэтому стальная смерть не успела еще собрать кровавую жатву среди экипажа капитана Ностра. Но первый испуг скоро закончится, а там и начнет сказываться чужое превосходство в стволах и калибре. Каппа высмотрел в прозрачной воде тень пиратского корабля, оценил скорость, чуть довернул и запустил одну за другой все 4 торпеды. Как ему обещала Перлита, тупорылые посланцы смерти должны были сходиться в одной точке на 150 метрах. Но сейчас, по движущейся мишени... Отстрелявшись, Нао тут же начал заворачивать влево, уходя вниз, подальше от будущих взрывов. А дальше, как повезет. Окса сунул рожу поближе к прозрачному широкому обзорному окну и стал следить за тонкими следами взбаламученной воды после торпед. Каппа продолжал пилотировать, удирая обратно под зубатку, а его напарник, вытянув шею, умудрялся еще что-то разглядеть в быстро темнеющей воде. «Первая мимо», — спокойно прокомментировал Окса. Затем удовлетворенно звонко клацнул зубами и оскалился. «Зато сейчас держись». 3 взрыва прогремели один за другим с коротким промежутком. Нао несколько раз качнуло, но расстояние уже было приличным, поэтому лодку даже не сбило с курса. А потом Тритон повернулся к Каппе и спросил. «Слушай, когда Перлита говорила, что она что-то там наколдовала со взрывчаткой, ты не уточнял, что именно наша мастерица придумала?» «Ты о чем?» — не понял его водолаз. «Мы не просто попали рядом с килем у мерзавцев. Мы им всю сердцевину разворотили. И теперь корма уже идет на дно, а нос вроде еще болтается. Я почему спрашиваю? Вдруг эти штуки у нас под плавниками с дуру шарахнут от удара или какой протечки? Мало никому не покажется. Из охотников сразу в покойники пойдем. Как ты говоришь, без остановок?» На палубе мамы зубатки царило ликование. «Еще бы! Пиратский корабль после взрывов начал тонуть. Сначала он почти сложился посередине, затем с протяжным скрипом разломился и задрал вверх корму с бешено вращающимся винтом. Потом задняя часть неожиданно быстро ухнула на дно, оставив задранный в небо щербатый нос, который медленно погружался. Прежде чем Ностра успел выбрать якоря и отправиться к месту крушения, на воде болтались лишь редкие обломки, несколько досок и трое чужих абордажников. Точнее говоря, только троих смогли выловить, сначала орущих голов было больше, но когда спасение добралось до неудачников, на месте уже пировала стая зубаток. Поэтому добыли, что успели. Первый из пиратов прожил всего пару минут на палубе, истекая кровью из порванных в клочья ног. Второй был цел, хотя от ужаса заикался и не мог внятно произнести ни слова. Последним неожиданно оказался старый знакомый, увидев которого Ярый чуть не уронил багор. «Ты посмотри! Господин полицмейстер решил нас столь странным образом поприветствовать. Кто бы мог подумать?» Шугерт оттер струйку крови из разбитой головы и кисло усмехнулся. «Доказывать, что тебя держали в заложниках, или придумывать какую-нибудь дурную историю смысла не было». Дернул же черт выйти наружу и разглядывать концовку боя на глазах у чужой команды. Хотя остался бы в рубке, так бы рядом с капитаном и скосило. Все же первый удачный выстрел у Шкуи оказался на редкость смертоносным. Еще через полчаса чуть успокоившийся захваченный матрос вовсю пел, постоянно кивая на начальника полиции. В ход шли слухи, чужие байки и подслушанные разговоры, и чем больше он болтал, тем сильнее мрачнел Ностра, но точку в исповеди поставил Каппа, который уже успел припарковать Нау снова рядом с бортом и теперь считавший оптимальные варианты. «Как у вас с пиратами поступают?» — спросил он капитана. «В петлю», — коротко бросил тот в ответ. «В Лартана или на месте?» «На мое усмотрение». Каппа покосился на бледную перлиту, которой уже шепнули про запланированную пиратами ей страшную участь, затем предложил. «Какой смысл падаль с собой тащить? Еще попытается освободиться по дороге и нападет на охрану. А в городе наверняка куча заступников найдется, откупится. Предлагаю судить и за борт. Есть возражения?» Ностра повернулся к собравшимся рядом матросам, одновременно отметив, что теперь уже оба орудия зубатки приведены в боевое положение и рядом застыли стрелки. Затем поправил фуражку и громогласно объявил: «Нам очень повезло, что не пришлось хоронить друзей, и просто чудо, что отделались лишь ранениями. Трое в лазарете будут до возвращения домой, еще пятеро смогут помогать другим. Сплавали на удачу, называется. Согласно морского кодекса, спрашиваю, есть ли желающие замолвить слово за грабителей и убийц, которых мы взяли в плен?» Подождав минуту, повернулся к водяному. «Решение команды мной подтвержденное. Пиратов приговариваем к смерти. Приговор исполнить на месте». Не обращая внимания на испуганный крик пленного, Ярый подтащил его к борту, быстро полоснул остро отточенным ножом по горлу и перевалил дергающееся тело в воду. Шугерт попытался было вскочить на ноги, но стоявший рядом Данка приложил полицмейстера по затылку, затем вдвоем с другом они доволокли здоровяка до фальшборта, и неудачливый пиратский лидер с перерезанной глоткой также улетел в пучину. «Все, по местам разобрались. Грал уточнит вахты, а сейчас на палубе прибраться, оценить повреждения. И будем уходить, пока еще кто не заявился». Когда судовой двигатель начал свою неспешную песню, Каппа со своей крохотной командой уже был внутри Нау. Он успокоил Ностра, что все будет нормально, и посоветовал как можно быстрее возвращаться домой. Раненым нужно было оказать квалифицированную помощь. Да и дырки от шрапнели желательно заделать как следует, а не затычками из деревяшек. Счастье еще, что во время схватки мама Зубатка не получила серьезных повреждений. Чудом по краешку страшной беды прошли. Буквально чудом. «За нас не волнуйся. Сейчас передохнем на песочке, а ночью подсплывем, торпеды навесим и воздухом свежим подышим. Как договаривались, 2 недели здесь, потом идем к дальней родне Оксы, что в 3-дневном переходе отсюда. Там дозаправимся и также на небольшой глубине до Монторса. Перлита хотела кое-что в их мастерских прикупить. Ну и домой. Это тебе во время шторма лучше на поверхности не болтаться, а меня разве что чуть покачает. «Ага, но до этого ты хочешь пустить кровь ублюдкам». «И пущу, если они сюда заявятся. Как видишь, испытания нового оружия прошли блестяще». На этом Каппа попрощался с Ностро, и теперь каждый из экипажей готовился решать собственные проблемы. Моряки шли в Лартана, а подводные охотники готовились залечь в засаде. Сегодня на базе был праздник. Большой праздник. Сегодня первая группа штурмовиков возвращалась домой, чтобы обеспечить беспроблемную передачу золота на землю и подготовить эвакуацию основной части персонала. Но сначала Ганс хотел отправить подарок бывшим акционерам столь рискованного предприятия. Разглядывая серого от страха толстяка, госпожа штурмбанфюрер заканчивала короткий инструктаж. «Послушай, Пабло, мы хотим решить все проблемы мирно, поэтому страхуемся. Ты прогуляешься в точку высадки, убедишься, что там нет никаких головорезов с автоматами, и отошлешь обратно подтверждение. Если же твои приятели решили прибрать золото, а нас бросить подыхать здесь, то пошлешь другую телеграмму, текст ты знаешь. Ну и постараешься им объяснить, что обманывать деловых партнеров вряд ли будет полезно для их здоровья». «Но я мог бы убедить их и без взрывчатки на поясе», — законючил контрабандист. «Неужели? Тогда считай, что это наш бесплатный подарок и лишний стимул для проведения переговоров в правильном направлении. И не забудь, наш сапер совсем с головой не дружит. Поэтому схему запутал так, что любая попытка снять жилет вызовет детонацию, так что...» Маленькая пещера была забита разнообразным оборудованием под самый потолок. Переплетение черных кабелей, мигающие лампы на кусках непонятных панелей, медленно вращающиеся шестерни и свист от набирающего скорость паровика. Казалось, что окончательно спятивший профессор собрал воедино все, что видел когда-либо на иллюстрациях стимпанка, добавив от себя чуть-чуть компьютерных безделушек и хорошенько перемешав. Но, как бы ни было, порождение сумрачного тевтонского гения, помноженное на местных сгинувших яйцеголовых, работало. И сейчас свет ярких ламп освещал металлический круг, установленный на небольшом постаменте прямо посередине. Около 2 метра в диаметре, с затейливой вязью непонятных иероглифов по краю, с грубыми кляксами сварки в местах крепления проводов. И с перепуганным Пабло в центре, с напяленным на мятую рубашку безразмерным спасательным жилетом, в котором торчали из кармашков концы динамитных шашек. Тот самый лучший сапер команды авантюристов постарался на славу, превратив человека в осла, груженного смертельным гостинцем. Убедившись, что все готово к переброске, Ганс взобрался на платформу, приобнял контрабандиста и прошептал на ухо: «Ты ведь меня не первый год знаешь, Пабло, поэтому давай без истерики. Возвращаешься, вправляешь мозги дружкам и подаешь сигнал. Следом уходят мои мальчики. Если что-то с ними будет не так, то твоя короткая жизнь закончится громко и ярко. Но я в тебя верю. Поэтому ты сможешь все разрулить. И мы поделим добычу пополам, как и планировали. Половину твоим аргентинским боссам, половину нам, ведь так?» «Но я за них не отвечаю. Я не могу им приказывать, а ты ведь знаешь, что...» «Знаю, знаю, мой дорогой друг. Поэтому и говорю, тебе надо будет постараться, потому что с другой стороны уже сообщили, что там сидит толпа каких-то мутных личностей, вооруженных с ног до головы. И мне это не нравится. Поэтому ты пойдешь первый и урегулируешь проблему. Все, удачи». Повернув будущего путешественника между мирами к ярко раскрашенному столбу рядом у стены, Ганс подцепил тонкую веревочку с жилета и аккуратно спустился с круга. Дав отмашку профессору, комендант базы посмотрел на распахнувшийся перед Пабло сияющий всеми цветами радуги овал. Резкий порыв ветра втянул толстяка внутрь, бечевка дернулась и опала, обрезанная схлопнувшимся порталом. Сидевшая в углу любимая тетя сморщила манерно носик и прокомментировала отбытие переговорщика. «Может, надо было что-то другое придумать? Ведь какой риск с твоими нитками?» «Никакого риска», — усмехнулся Ганс, сматывая остатки веревки. «Выдернул чеку от заряда, пояс встал на взвод. Если бы с каналом случились проблемы, я бы успел вернуть ее на место. Таймера хватает с запасом. Кроме того, там еще дублирование с часами, которые сработают через 10 минут. Ну и сам жилет собран на неизвлекаемость. В любом случае наш обожравшийся компаньера сыграет свою роль как следует. И как это проверить? Очень просто. Аргентина для нас вторая точка. Если посылка сработает как задумано, то вон та лампа погаснет. Некому будет ждать нас в стране фавел и нищих контрабандистов. Колени сильно болели после удара, но Пабло нашел в себе силы поднять голову и завизжал, разглядывая груды ящиков и смутные тени вокруг, которые ощетинились стволами. «Не стреляйте, не стреляйте! Нацисты знают, что их будут здесь встречать! Надо менять план, я...» Страшный взрыв разметал и толстяка, и боевиков, которые собирались атаковать экспедицию после перегрузки добытого золота. Жестяные стены вспучились и разлетелись вместе с ошметками содержимого по всей округе. Все эти трубы, провода, колбы, гнутые куски работавших механизмов вперемешку с фрагментами тел и оружия. Засада погибла полностью. Все же Ганс подбирал лучших специалистов, и его сапер действительно не пожалел своих запасов ради красивого бадабума. Профессор развернулся, постучал пальцем по погасшей лампе и сообщил очевидное. «Площадка уничтожена. Через полчаса я буду готов к отправке первой нашей группы на основную точку. Но предупреждаю, что забрасывать будем одним большим объемом, сразу по 10 человек». «Отлично, маэстро. 30 — это наш минимум для контроля зоны перехода. Затем перегружаем золото и драгоценности. Ну и после возвращения подлодки заканчиваем все наши местные дела». «Минируем тут к чертям каждый угол и убираемся. Пойду поднимать парней, они уже застоялись в ожидании». Задержавшись на выходе из пещеры, Ганс повернулся к тете и спросил. «Ты вроде хотела уходить с ними?» «Да, лучше проконтролировать мальчиков на месте, мало ли какая блажь стукнет им в голову». «Тогда давай со второй или третьей партией. Профессор обещает самый безопасный режим, но сначала получим подтверждение от первых, что они удачно прибыли на место. И уже после тебя начнем таскать ящики. Да, режим прежний. Отправка груза и полчаса отдыха, чтобы успели оттащить все в сторону. Заодно батареи установки подзаряжать успеем. 10 забросов золота сегодня, остальное завтра после согласования. Я помню». Шуточно отсалютовав, будущий миллиардер вышел в коридор. Итак, все идет по плану, как и намечено. С Аргентиной разобрались, теперь черед бодрых мальчиков, которых ему навязали хитрые махинаторы с портретами сгинувшего фюрера на стенах уютных домиков. Но Ганс ничуть не удивился бы, если бы оказалось, что и его любимая госпожа штурмбанфюрер ведет собственную игру, собираясь оставить старперов в дураках. В местном паучатнике любой мог оказаться предателем, и доверять можно было только себе. И то изредка. «Первая группа, готовность номер один. Через 20 минут начинаем погрузку. Вторая группа, контроль коридора, уходите следом. Третья, можете перекурить. Не забывайте черкнуть пару строк по прибытию и готовьтесь к физкультуре. Как только получим контрольную квитанцию, сразу пойдет грузовой поток». Нау отлеживалась на дне уже 5-е сутки. Каждую ночь подлодка всплывала, чтобы полежать на поверхности, проветрить забитые коробками внутренности и дать возможность размять ноги на короткой палубе экипажу. Затем также тихо уходила вниз и замирала в засаде. К удивлению Каппы, столь долгое ожидание почти никак не повлияло на его друзей. Окса вообще дремал, не переставая, свернувшись бурым зеленым комком в дальнем углу. Как объяснил Тритон, его народ мог впадать в подобие спячки холодными зимами, чтобы экономить продукты и лишний раз не тратить жизненные силы. Времена, когда целые деревни голодали, давно прошли, а навык остался. Вот и дрых хвостатый компаньон без зазрения совести. Ярый заявил, что наемникам ему приходилось иногда участвовать в дальних походах, когда ватагу забивали в трюм, где на гамаках спали по очереди. А нынешнее приключение ему даже нравится. Сухо, еды полно, и своя койка с мягким матрацем. Знай только жизнь и наслаждайся. Данко обложился бумагами и лишь успевал менять светляков, расписывая будущие планы по доведению до ума личного дока Каппы, будущей торговли с деревнями морского народа и другими интересными проектами. Похоже, светловолосый здоровяк даже был рад небольшой передышке, приводя свои дела в порядок. Последний член крохотного экипажа поступил совсем просто. Перлита прихватила с собой пару талмудов, и сейчас грызла мозги капитану на тему изучения разных хитрых механизмов. Девушке совершенно не понравилось, что в прошлый раз Каппа чуть не погиб из-за повреждений на подводной лодке, поэтому она пытала его на тему любых подмеченных инженерных решений у тритонов и просвещала на тему, как настоящие механикусы видят окружающий мир. Периодически то или иное решение ставило водолаза в тупик, тогда девушка методично объясняла, почему эта железка изогнута именно таким образом, и после какой катастрофы вот сюда добавили защиту от дурака. Одним словом, все были заняты, и время потихоньку бежало, отмеряя час за часом. Но чужой лодки пока не было видно. Тетушка уходила домой при полном параде. Начищенные сапоги, портупея с любимым дедовским Вальтером, повязка со свастикой на левом рукаве коричневой рубашки и ярко-красная помада, сиявшая кровавым пятном на бледном лице. «Итак, мы ждем квитанцию. Первая десятка вас уже встречает. Повторяю, после переброски возможно небольшое головокружение и дезориентация в пространстве, но все быстро пройдет. И последнюю группу мы не отправим вам на голову, так что спокойно занимайте свои места. Но и не тяните!» Профессор излучал самодовольство. Перепроверенные многократно механизмы работали безупречно. Скоро на Землю перебросят все добытые сокровища, затем туда уйдет и оставшаяся часть экспедиции. И можно садиться где-нибудь в тихом уголочке, чтобы считать барыши. Ганс помахал на прощание рукой и дождался, когда яркий энергетический пузырь сожмется, перебросив людей подальше из Вардена. После того, как нацисты обнаружили чужаков рядом со сломавшейся установкой, на проекте подготовили две базовых площадки. Одна в Аргентине, про которую было известно мафиози, и вторая в Панаме, куда сейчас и отправлял людей профессор. Вторая площадка должна была использоваться на случай экстренной эвакуации, и про нее знали буквально несколько человек в руководстве. Именно туда Ганс собирался переправить из золота. По крайней мере, так он говорил своим подчиненным. И именно оттуда пришло подтверждение от первой группы: «Все в порядке, ждем остальных». Вот только Ганс прекрасно помнил главный закон. Кадры решают все. А преданные тебе лично кадры на правильных местах — это вообще залог любой успешной операции. Поэтому еще до начала всей эпопеи он сумел завербовать одного из ассистентов профессора, кто отвечал за коммуникацию между мирами. От него он получил нужные шифры, коды и образец машины для передачи сообщений. И теперь радист с подводной лодки сидел рядом с пещерой в другой каморке и по приказу командира отсылал нужные квитанции, имитируя те или иные ответы с другой стороны. Ведь профессор все настроил совершенно верно, особенно синхронизацию силовых потоков, над которой бился во время каждой проблемы с передачей тяжелых грузов. Дождавшись, когда и третья группа отправилась в Панаму, Ганс приказал сделать небольшой перерыв. Оставшаяся часть штурмовиков подтаскивала подготовленные ящики с золотом, а профессор тем временем колдовал с настройками. Именно сейчас мастер тонких механизмов задавал истинные координаты тайной базы в Антарктиде. Место, откуда все на Земле началось. Место, в котором был укрыт специальный якорь и куда передача должна была идти наиболее качественно, без потенциальных сбоев. Именно туда будет отправлена вся добыча. И именно туда уйдут всего лишь два человека. Там, на тайной базе Нанербе, уже лежит запас продуктов, одежды, оружия и средства связи. Именно оттуда Ганс и его единственный верный последователь вызовут заранее оплаченный корабль и уплывут в Европу, сменив личности для будущей богатой и счастливой жизни. А оставшаяся здесь часть экипажа взлетит на воздух вместе с логовом и подводной лодкой, дабы похоронить тайну королевских сокровищ и путешествий в чужие миры. Тем временем в Панаме охрана открыла ангар для ежедневной проверки и пришла в ужас, потому что специально откалиброванный аппарат превратил все три группы штурмовиков вместе с госпожой штурмбанфюрером в фарш, выплюнув их поджаренным куском на пыльный пол. Заговорщики не собирались оставлять живых свидетелей. Для этого передавались фальшивые квитанции, отправляя на смерть следующих баранов. «Только двое поделят добычу и оставят остальных с носом», — думал профессор. И лишь Ганс знал, что победитель будет один. Каппа с тоской посмотрел на разлинованный листок с мелкими цифрами, затем проверил карты на руках и решился. «Ставлю все». «Что, удача за хвост поймал?» — съехидничала Перлита, постучав обкусанным пальчиком по горке фишек перед собой. «Гляди, до проигрыша желания всего лишь шаг, один лишь шаг». «Вот чертовка!» А водолаз еще вначале изображал из себя специалиста. Казалось бы, в покер раньше играл, блефовать умеет. Что ему местные карточные игры? На один зуб. Вот и допрыгался. И ведь если желание проиграет, то рано или поздно придется исполнять. Местные к подобным долгам относятся очень серьезно. И колоду не передернешь, руки постоянно на виду. Неожиданно высунувшийся из угла Окса спас компаньона. «Шум! Идет со стороны хвоста, приближается!» «Корабль?» «Нет, что-то другое. Если мне память не изменяет, то такой же шум я слышал, когда нас в прошлый раз топили. Двигатель очень характерно постукивает на каждый четвертый такт». Сбросив карты, Каппа потянулся. «Ну что, ребята, похоже, мы все же дождались».